«Ты не имеешь морального права ни на что, кроме своей и Юлиной одежды», — твердила мама по телефону. «И когда будешь разговаривать с мужем, не забудь. Никаких алиментов, никакого дележа имущества». Мама тоже все помнила. Поэтому не имела морального права говорить что-то другое, хотя думала она, вполне возможно, совсем не так. Но ведь сохранить лицо перед собственными детьми — это так важно. А может быть, она была вполне искренна. Кто знает. Мишку прямо перекосило, когда он узнал, что Валя с дочерью будут жить у него. Ну что он мог возразить? Квартира огромная, 4 бывшие коммуналки, 16 комнат. И денег у него много. Разве можно при таком раскладе отказать сестре и выгнать ее на улицу? Родственников надо любить и помогать им. Так мама учила. Теперь они живут все вместе, по их правилам, по тем самым правилам, которые сломали мою жизнь. А я смотрю на них со стороны и забавляюсь. Лена, дурочка, только теперь поняла, в какой капкан попала. Хотела, чтобы ее содержали, чтобы жить не работая и ни в чем при этом не нуждаясь, и чтобы отец ребенка не бросил. Пожалуйста, вот тебе твое исполненное желание на блюдечке с золотой каемочкой. Ну, и каково тебе теперь? Ни вздохнуть, ни выдохнуть, лишний раз глаза поднять боится. Ларка ее ненавидит, все остальные недолюбливают. А ведь сама согласилась, могла бы и отказаться. На что рассчитывала, спрашивается, что Михаил поживет рядом с двумя бабами и в конце концов выберет ту, которая моложе? Или что он найдет ей богатого мужа и сплавит с рук, чтобы избавиться побыстрее? Как же, разбежался. Мишка своего из рук не выпустит. Что его, то его. Собака на сене. Неужели до сих пор не поняла? Старая истина. Никогда не желай чего-либо слишком сильно, ибо твое желание может исполниться самым неожиданным образом. Вот и исполнилось. Прибежала ко мне, как маленькая, советоваться. Павел такой симпатичный, он ей нравится. А Миша рассердился, сцену устроил. Я ее понимаю. Ей что Павел, что дворник наш, дядя Леша. Теперь все едино. Лишь бы женился и забрал от этой кормушки, где еду подают на блюдечках с золотой каемочкой. Павел — это личность неординарная, самородок, только сам этого не понимает и разменивается на всякую дурь. А Лена просто интерес свой блюдет, хочет из мышеловки вырваться любым способом, даже путем обмана и предательства влюбленного мужчины. Пришлось ей целую лекцию прочитать на тему о том, что она должна думать только об интересах ребенка, а не о своих собственных. И коль уж она живет на деньги Михаила, то должна с этим считаться и себя соблюдать. В общем, в очередной раз прогнал идейно выдержанную демагогию. А Павла жалко. Он действительно хороший парень и не понимает, что собой представляет Лена и на чем основан ее интерес к нему. Но я не мог сказать ему правду. Очень хотелось, но нельзя, слово дал. Но Мишка и в самом деле как собака на сене. Бедный Паша. Угораздило же его в Лену влюбиться. Конечно, Миша рассвирепел. Мое не трожь. И не твое дело, что я сам не пользуюсь. Все равно это мое. За это моими деньгами плачено. И не только деньгами, но и трещиной в отношениях с женой. И постоянным семейным напрягом. А я развлекаюсь себе потихоньку, используя маму на полную катушку. Дети не должны ездить на машине с водителем, это не педагогично. В доме не должно быть много прислуги, достаточно одной домработницы. Она вполне справляется с работой горничной и повара. Лариса не должна ездить с охранником, достаточно только водителя. Еще один бриллиант в дополнение к трем имеющимся. Ненужная роскошь, излишество и так далее. Маме мои доводы понятны, она с ними совершенно согласна и смело озвучивает их Мишке и его жене, а им и возразить-то нечего. Лариса не смеет моей маме заявить, что все ее приятельницы имеют штат прислуги как минимум в 5 человек. И всюду появляются в сопровождении плечистых бодигардов, и ей тоже хочется в грязь лицом не ударить. С нашей мамой это не пройдет, только хуже выйдет. Ох, как Ларка меня ненавидит. Ей кажется, что если бы не я, Миша бы под ее дудку плясал. Обольщается, бедняжка. Если бы не я и не мама, Мишка бы вообще в разнос пошел и давно бросил бы ее с двумя детьми и женился на молодой длинноногой красоточке. Только мамино присутствие на этом свете держит его в узде. А мамиными устами говорю на самом деле я, его младший брат. В общем-то, мне на Ларку наплевать, хотя она неплохая баба. Но я очень люблю Дануську и стараюсь только ради нее. А так, пусть бы разводился и женился на ком хочет. В какой-то момент мне стало скучно, ничего не происходило, и я придумал благотворительную помощь молодым поэтам.